Любимая игрушка. У мальчика Ромы было много-много игрушек. И как решить, кого взять с собой в школу? Они ведь все классные. Рома расставил в ряд на столе самых любимых героев и пристально их оглядел. «Хм, кто же? Ну кто же?» — задумчиво произнес мальчик. Он поднял со стола ящера-самурая Ораша и изобразил свободной рукой несколько приемов карате. «Суровый и таинственный ниндзя Ораш? Ото! Хать! Хать! Хать! Кия!» Рома поставил ящера на место и взял игрушку-тянучку. «Или самый гибкий и самый летающий из петухов Коко?» «Коко! Коко! Коко! Пиу!» Мальчик растянул Коко как резинку, выстрелил им в потолок и ловко поймал. Из колонок зазвучала мелодия. На экране монитора появилось окно вызова. Это звонил школьный друг Ромы Костя. Рома надел наушники и подключился к звонку. «Ромыч, привет! Решил, кого в школу берешь?» — раздался голос Кости. «Привет!» — ответил Рома. «Пока нет, почти». «А я уже! Все просто упадут!» — похвастался Костя. «Все, пока! Увидимся!» Костя завершил разговор, а Рома тяжело вздохнул. Он растерянно оглядывал игрушки и никак не мог определиться. «Ну, хорошо. В школу со мной пойдет?» Рома твердо решил выбрать кого-то одного и уже поднял палец, готовый указать на победителя. «Ромик!» — раздался из кухни голос мамы. «Ты еще не вышел? Опаздываешь!» «Ой, точно! Тренировка!» Мальчик спохватился и забегал по комнате, собирая вещи. «Иду, мам!» На пороге он остановился и обернулся к игрушкам. «Никому не расходиться! Вернусь, выберу!» С этими словами Рома схватил футбольный мяч и выбежал за дверь. Игрушки, оставленные одни, ожили. «Ух! Завтра в школу!» Бублик широко зевнул и потянулся. «Надо подготовиться. Обожаю познавать мир!» «Ха, Бублик, а почему ты думаешь, что Рома возьмет тебя?» — хмыкнула Глория. «Гло, ну, конечно, не возьмет!» — хихикнул Флай. «Потому что в школу с Ромой пойдет!» Флай указал на самого себя и хотел добавить что-то еще. Но его перебили. Коко и Ораш имели на этот счет другое мнение. «Коко!» — резиновый петух ткнул пальцем себе в грудь. «Вот это! Вот это! Вот это! Ус!» Боевой ящер яростно размахивал своими пластмассовыми катанами. «Ой, ну что вы спорите?» — лениво протянула Пинки. «Я видела, что Ромочка собирается выбрать меня». «Ага, чтобы отложить в сторону!» — с сарказмом заметила Глория. Лунная принцесса вспыхнула от возмущения. «Друзья, без обид, но что вам вообще делать в школе?» Бублик протиснулся между девочками и отодвинул их друг от друга. «Школа — место для любознательных и талантливых, для лучших!» Космоблогер явно намекал на себя. «Согласна. А кто у нас самый талантливый?» Глория хитро улыбнулась и оглядела собравшихся. «Что, не очевидно?» Пинки демонстративно отвернулась. Коко и Ораш пожали плечами. Генерал де Кроль многозначительно промолчал, а Флай недоуменно потряс головой. «Так, может, выясним?» Скейтбордистка сделала трюк на роликах. «Ап!» Геройчики решили устроить конкурс талантов, чтобы определить самого достойного, того, кто отправится в школу с Ромой. Иными словами, избранного. Они собрались в городке из кубиков перед импровизированной сценой. Из бумбокса звучала музыка. Коко показывал ковбойские трюки с лассо, которое заменяла его собственная рука. «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко!» Когда резиновый петух закончил выступление, игрушки зааплодировали. «Во, дает, тянучка! Надо же!» — прокомментировал впечатленный мелкотрон. Генерал хмурился. Флай радостно хлопал в ладоши и кричал. Только Глория вела себя очень сдержанно. Заметив эмоции Флая, она обратилась к брату. «Побереги аплодисменты, или ты готов признать, что Коко лучший?» «Ну, неплохо, но...» Скейтер замялся и, прикрыв рот ладошкой, шепнул. «Слабовато. Просто поддерживаю. Мы же друзья!» На сцену вышел Ораш. Он продемонстрировал акробатические трюки с мечами, а затем к нему запрыгнула черная кошечка-точилка, вооруженная карандашом. Ящер и кошечка скрестили оружие. Ораш ловко парировал атаки противника катанами, а потом вдруг высоко подпрыгнул и откинул мечи в сторону. Прежде чем приземлиться на сцену, ящер молниеносно отбросил свой хвост. «Вот-о-то! Вот-о-ус! Ать-ать-ать!» Ухватив хвост за кончик, Ораш принялся орудовать им как дубинкой. Ящер гонял кошечку по сцене, пока не выбил из ее лапок карандаш. «Блестящая победа!» Ораш серьезно поклонился зрителям. «Круто! Ораш! Молодец!» — закричал Флай и стал от души рукоплескать. «Фи!» — Пинки презрительно скривилась. «Согласен, прям с языка сняла. Угу», — спохватился Флай. «А теперь время Флая!» Мальчик схватил скейтборд и забрался на сцену. Он вскочил на доску и ловко запрыгнул на горку, опоясывающую весь игрушечный городок. Хорошенько разогнавшись, Флай выполнил кикфлип, разворот на 360 градусов в воздухе и серию сальто. Хоп! Хоба! Оп! А вот так! Оп! Эффектно приземлившись, Флай победно улыбнулся. «Ну что, ты видела, Гло?» «Видела», — скучающим тоном ответила сестра. Трюки ее не впечатлили. «А теперь смотри ты!» Глория запрыгнула на горку на роликах. Она легко повторила все приемчики брата, одновременно стреляя присосками из пистолета, закрепленного на предплечье. «Ха! Ап-ап-ап! Не глядя!» Поразив мишени звездочки по бокам трассы, девочка выстрелила в скейт брата присоской на веревочке и дернула ее на себя. Флай потерял равновесие и шлепнулся на пол. Глория ловко раскрутила его скейтборд над головой, а в завершение номера села на шпагат. Игрушки восторженно зааплодировали. «Ого! Что вытворяет?» — ахнул мелкотрон. «Мой генерал, а вы уже придумали, каким номером поразите соперников?» «Хм, думаю», — сердито хмыкнул Декроль. «За мной!» Генерал щелкнул пальцами и зашагал прочь. Боты и мелкотрон спешно последовали за ним. Под кроватью Ромы в секретном штабе генерала развернулось грандиозное строительство. Декроль подключил всех ботов к постройке огромной машины из конструктора. Сам же генерал стоял у планшета с чертежом и наблюдал за работой подчиненных. «Быстрее!» — поторапливал он. — Нужно успеть до возвращения ребенка. Машина была похожа на огромного кролика с большими передними лапами, которые могли сгребать все, что попадалось на пути, и отправлять в раскрытый рот. Боты ползали по машине и прикручивали детали. Мелкотрон задрал голову, пытаясь оглядеть изобретение Декролля целиком. — Мой генерал, а что это? «Это машина моей победы! Я назову ее...» Генерал посмотрел на громадину, главной частью которой был большой барабан. «Счастливые лапки!» Декроль указал на планшет с чертежом и включил видеопрезентацию. На видео перед мордой гигантского кролика появилась маленькая фигурка Флая. «Счастливые лапки» тут же сгребла его в охапку и проглотила. Геройчика затянуло внутрь машины, где множество разноцветных тюбиков обрызгали его краской. Весь перепачканный, Флай вывалился с обратной стороны машины. «Не завидую тому, кто попадет в ее объятия. Он пройдет через жернова на пути к счастливому будущему, моему будущему, и навсегда потеряет свое, потому что не сможет отмыться от краски!» Генерал зловеще рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Тогда у ребенка не останется выбора. В школу он возьмет меня!» «Гениально, мой генерал! Гениально!» Мелкотрон с восхищением смотрел на начальника. Тем временем конкурс талантов продолжался. Космоблогер Бублик демонстрировал на сцене балетные па и неуклюжие прыжки. «Та-та, я нежное облачко», — напевал он, пытаясь изобразить Батман и Фуэте. Бублик повернулся к озадаченным друзьям и начал активно двигать пятой точкой. «Заценили движение? Туда, сюда, туда, сюда!» «Прекрасно!» — с сарказмом прокомментировала Глория, едва сдерживая смех. «Мне нравится!» «О, смотрите, как я еще могу!» Космоблогер спрыгнул со сцены прямо на руки Флаю. «Бублик, что за...» — возмутился мальчик. Но Бублик вдруг начал то раздуваться, то сдуваться, как шарик. Пушистый, мягкий шарик. На Флая это подействовало усыпляюще. Он закрыл глаза и глупо заулыбался. А потом свернулся на полу клубочком и засопел. «Бублик антистресс!» Космоблогер захихикал. «Ну что, я победил? Победил? Победил!» Неожиданно вспыхнули софиты. На сцене появилась Пинки. «Привет, друзья! Вы соскучились? Встречайте! Лунная принцесса Пинки!» Зазвучала музыка. На сцену выпрыгнули черные кошечки-точилки в качестве подтанцовки. Пинки начала петь и танцевать в стиле аниме-айдолов. За ее спиной мелькал мультяшный фон, а по бокам сцены блестками и лепестками роз стреляли хлопушки. Флай тут же проснулся и теперь зачарованно смотрел на сцену влюбленными, но очень сонными глазами. А вот его сестра скептически хмурила брови. «Красиво, конечно, но мальчик не понесет в школу лунную феечку», — фыркнула скейтбордистка. «Почему не понесет? Обязательно понесет!» — убежденно заявил Флай. «Я бы понес!» Глория посмотрела на Флая, как на низшую форму жизни. «Хм, об этом я не подумала». А в секретном штабе генерала боты уже закончили сборку машины и теперь заправляли ее краской. Декроль забрался на спину своему творению. Он сел в кресло к пульту управления и нажал несколько кнопок. Машина «Счастливые лапки» была готова к работе. Генерал нажал педаль газа и вылетел из-под кровати верхом на огромном механическом кролике. Из-за громкой музыки геройчики не сразу услышали угрожающий механический скрежет. Когда же друзья обернулись, «Счастливые лапки» была совсем рядом. «Что это?» — ахнула Глория. «Генерал де Кроль?» Флай не сразу поверил своим глазам. На пути «Счастливых лапок» оказались две кошечки-точилки. Машина в мгновение ока проглотила их. А еще через секунду те вылетели из отверстия позади конструктора в пятнах краски. Шокированные кошечки с громким визгом кинулись в разные стороны, а геройчики в ужасе сбились в кучу. «Давайте выберем победителя!» — воскликнул генерал, сидя за рулем машины. «Выберем всех победителей! Ахахахаха! Мелкотрон забарабанил по кнопкам обеими руками. Из глаз кролика счастливой лапки брызнул фонтан краски. «Берегись!» Флай запрыгнул на сцену и толкнул Пинки в сторону, спасая девочку от разноцветных брызг. «Ай!» — взвизгнула принцесса, роняя микрофон. «Мок-мок-мок! Коко!» Коко растянул свои руки и схватил со сцены кошечек из-под танцовки. «Гигантская пачкающая машина?» — быстро сообразила Глория. «Генерал, что вы делаете? Так нечестно!» «Добро пожаловать в счастливые лапки!» Да кроль громко расхохотался и дернул за рычаг. Машина врезалась в сцену и сгребла в себя кубики. Затем резко развернулась и выстрелила измазанными в краске кубиками в ребят. Геройчики бросились в рассыпную. Они бегали от машины по комнате, с трудом уворачиваясь от механических лап. Генерал крутил рычаги и пачкал краской все вокруг. Наконец, Бублик и Ораш спрятались за колесом Роминого скейтборда, а Флай, Пинки, Глория и Коко нашли укрытие за школьным рюкзаком. «Флай, слушай план!» — закричала Глория. «Гло, какой план? Импровизируем!» Флай указал на Коко. Глория сразу все поняла и бросилась брату на помощь. Петух взял кубик. Глория держала Коко за ноги, а Флай тянул его за резиновые руки, чтобы запустить кубик, подобно катапульте. Их затея удалась. Кубик перелетел через всю комнату, и его тут же схватили Ораш и Бублик. Коко не отпускал игрушку и потому растянулся поперек дороги. Машина генерала приближалась. Брат и сестра подгадали момент, когда лапы машины окажутся над резиновым петухом. Они отпустили его ноги, и растянутый Коко стремительно сжался, выбив ногами ведущее колесо машины и лишив ее подвижности. «Коко!» — победно воскликнул петух. «Да!» — хором закричали его друзья. От резкой остановки генерал вылетел из-за пульта управления и попал прямо в загребающие механические лапы, которые, несмотря ни на что, продолжали работать. «О-о-о! Остановите машину!» — заверещал Декроль. «Мелкотрон!» Адъютант в панике начал беспорядочно нажимать на кнопки и дергать за рычаги. Машина быстро закрутилась вокруг своей оси. «Ай, я не хотел! Отмена! Отмена!» Закричал перепуганный Мелкотрон и снова принялся барабанить по кнопкам. В этот момент на упирающегося генерала брызнула краска. Теперь его голубой заячий хвостик стал ярко-розовым. «А-а-а!» — завизжал Декроль. Он не мог вынести такого унижения. «Ха! Счастливые кроличьи лапки и правда счастливые!» — хихикнул Бублик. «Не для генерала! Ха-ха!» Флай дал 5 Бублику. «Но он же весь испачкается в краске!» — ахнула принцесса Пинки. «Да, так нельзя!» — серьезно кивнула Глория. «Дети не играют с испачканными игрушками! Коко!» Коко подхватил Глорию, размахнулся и забросил прямиком в кабину счастливых лапок, где Мелкотрон безуспешно пытался повернуть нужный рычаг. Глория быстро сориентировалась и остановила машину. Генерал, которого едва не затянуло внутрь конструктора, вздохнул с облегчением. Совсем скоро Рома должен был вернуться с тренировки, поэтому игрушки снова собрались на столе, там, где их оставил мальчик. «Спасибо, что спасли меня, мадемуазель!» Генерал учтиво поклонился Глории. «Не понимаю, что на меня нашло?» «Пожалуйста!» — хмыкнула девочка. «Рада, что вы не запятнали свой мундир!» Стоящие позади Декроля Флай, Коко, Ораш, Пинки и Бублик едва не лопались от смеха. Им-то был прекрасно виден розовый хвостик генерала. «Ребята! Приключения с вами — это что-то! Вы лучшие!» Флай радостно обнял Бублика и Ораша. «Но если мы все лучшие, кто же пойдет с Ромой в школу?» — спросила Пинки. «Да неважно!» — махнул рукой Флай. «Я готов уступить!» «Я тоже!» — улыбнулась Глория. Петух-тянучка и ящер-самурай закивали. «Ко-ко! Ос! Уи!» — по-французски согласился генерал. «После вас!» «Ой, значит, иду я!» Принцесса Пинки невинно захлопала ресницами. «Ха-ха-ха!» За дверью послышались шаги Ромы. Игрушки замерли. Открылась дверь, и на пороге появился мальчик. Он сразу подошел к столу и посмотрел на игрушки. «Кого же выбрать?» Рома переводил взгляд с одного геройчика на другого и никак не мог принять решение. Вдруг взгляд мальчика остановился на фотографии в рамке. На снимке он обнимал все свои игрушки разом и выглядел очень счастливым. Рома изменился в лице. «Нет, не могу. Я люблю всех. И в школу буду брать вас по очереди». Рома сгреб геройчиков в объятия и закружился с ними по комнате. Нет нужды делать выбор между друзьями. Все они дороги и важны.